Только лишь поставит на ноги молодца, то есть, когда нянька станет ему не нужна, как в сердце матери закрадывается уже тайное желание приискать ему подругу. Тоже поздоровее, порумянее. Опять настает эпоха обрядов, пиров, наконец, свадьба. На этом и сосредоточивался весь пафос жизни. Потом уже начинались повторения, рождение детей, обряды, пиры, пока похороны не изменят декорации, но ненадолго. Одни лица уступают место другим, дети становятся юношами и вместе с тем женихами, женятся, производят подобных себе. И так жизнь по этой программе тянется бесперерывною, однообразную тканью, незаметно обрываясь у самой могилы. Навязывались им, правда, порой и другие заботы, но обломовцев встречали их по большей части с стоической неподвижностью, и заботы, покружившись над головами их, мчались мимо, как птицы, которые прилетят к гладкой стене и, не найдя местечка приютиться, потрепещут напрасно крыльями около твердого камня и летят далее. Так, например, однажды часть галереи с одной стороны дома вдруг обрушилась и погребла под развалинами своими наседку с цыплятами. Досталось бы и Аниське, жене Антипа, которая уселась было под галереей с донцом, да на ту пору, к счастью своему, пошла за мочками. В доме сделался гвалт. Все прибежали от мала до велика и ужаснулись, представив себе, что вместо наседки с цыплятами тут могла прохаживаться сама барыня с Ильей Ильичом. Все ахнули и начали упрекать друг друга в том, как это давно в голову не пришло, одному напомнить, другому велеть поправить, третьему поправить. Все дались диву, что галерея обрушилась, а накануне дивились, как это она так долго держится. Начались заботы и толки, как поправить дело. Пожалели о наседке с цыплятами и медленно разошлись по своим местам, настрого запретив подводить галереи Илью Ильича. Потом, недели через три, велено было Андрюшке, Петрушке, Ваське обрушившиеся доски и перила оттащить к сараям, чтобы они не лежали на дороге. Там валялись они до весны. Старик Обломов всякий раз, как увидит их из окошка, так и озаботится мыслью об оправке, призовет плотника, начнет совещаться, как лучше сделать, новую галерею выстроить или сломать и остатки, потом отпустит его домой, сказав: «Поди себе, а я подумаю». Это продолжалось до тех пор, пока Васька или Мотька донес барину, что вот где, когда он, Мотька, сего утра лазил на остатки галереи, так углы совсем отстали от стены, того, гляди, рухнут опять. Тогда призван был плотник на окончательное совещание, вследствие которого решено было подпереть пока старыми обломками остальную часть уцелевшей галереи, что и было сделано к концу того же месяца. «Да галерея это пойдет опять заново», — сказал старик жене. «Смотри-ка, как Федот красиво расставил бревна, точно колонны у предводителя в дому. Вот теперь и хорошо, опять надолго». Кто-то напомнил ему, что вот, кстати, вы уж и ворота исправить, и крыльцо починить, а то, дескать, свои ступеньки не только кошки и свиньи пролезают в подвал. «Да-да, надо», — заботливо отвечал Илья Иванович и шел тотчас осмотреть крыльцо. «В самом деле, видишь, ведь как совсем расшаталось», — говорил он, качая ногами крыльцо, как колыбель. «Да оно и тогда шаталось, как его сделали», — заметил кто-то. «Так что шаталось?» — отвечал Обломов. «Да вот не развалилось же, даром, что 16 лет без поправки стоит. Славно тогда сделал Лука. Вот был плотник, так плотник, умер, царство ему небесное. Нынче избаловались, не сделают так». И он обращал глаза в другую сторону, а крыльцо, говорят, шатается до сих пор и все еще не развалилось. Видно, в самом деле славный был плотник этот Лука. Надо, впрочем, отдать хозяевам справедливость. Иной раз в беде или неудобстве они очень обеспокоятся, даже погорячатся и рассердятся. Как, дескать, можно запускать или оставлять то и другое? Надо сейчас принять меры. И говорят только о том, как бы починить мостик, что ли, через канаву, или оградить в одном месте сад, чтоб скотина не портила деревьев, потому что часть плетня в одном месте совсем лежала на земле. Илья Иванович простер свою заботливость даже до того, что однажды, гуляя по саду, собственноручно приподнял, кряхтя и охая, плетень и велел садовнику поставить поскорей две жерди. Плетень, благодаря этой распорядительности Обломова, простоял так все лето, и только зимой снегом повалило его опять. Наконец даже дошло до того, что на мостик настлали три новые доски, тотчас же, как только Антип свалился с него с лошадью и с бочкой в канаву. Он еще не успел выздороветь от ушиба, уж мостик отделан был заново. Коровы и козы тоже немного взяли после нового падения плетня в саду. Они съели только смородинные кусты, да принялись обдирать десятую липу, а до яблони не дошли, как последовало распоряжение врыть плетень как надо и даже окопать канавкой. Досталось же и двум коровам и козе, пойманным на деле. Славно вздули бока. Снится еще Илье Ильичу большая темная гостиная в родительском доме с ясеневыми старинными креслами, вечно покрытыми чехлами, с огромным, неуклюжим и жестким диваном, обитым полинялым голубым барканом в пятнах и одним большим кожаным креслом. Наступает длинный зимний вечер. Мать сидит на диване, поджав под себя ноги, и лениво вяжет детский чулок, зевая и почесывая по временам спицей голову. Подле нее сидят Настасья Ивановна да Пелагея Игнатьевна, и, уткнув носы в работу, прилежно шьют что-нибудь к празднику для Илюши или для отца его, или для самих себя. Отец, заложив руки назад, ходит по комнате взад и вперед в совершенном удовольствии или присядет в кресло и, посидев немного, начнет опять ходить, внимательно прислушиваясь к звуку собственных шагов, потом понюхает табаку, высморкается и опять понюхает. В комнате тускло горит одна сальная свечка, и то это допускалось только в зимние и осенние вечера. В летние месяцы все старались ложиться и вставать без свечей при дневном свете. Это частью делалось по привычке, частью из экономии. На всякий предмет, который производился не дома, а приобретался покупкою, обломовцы были до крайности скупы. Они с радушием заколют отличную индейку или дюжину цыплят к приезду гостя. Но лишние изюминки в кушанье не положат и побледнеют, как тот же гость самовольно вздумает сам налить себе в рюмку вина.